Такой аромат издают загнивающие лилии, и у меня моментально заболела голова. «А вы ко мне?» — поинтересовался администратор. «Дежурный сказал, будто похоронами Кости Катукова занимается Лев Валерьянович». Вопросом на вопрос ответила я. «Да уж», — вздохнул цыган, — «приходится. Костя ведь не имел семьи. Говорят, вокруг него крутилось безумное количество женщин». «Страшное дело», — ухмыльнулся Лев Валерьянович. «Сосчитать нельзя. Ухитрялся одновременно крутить роман с 5 бабами. Вы только подумайте, 5 сразу. Это ж никакого здоровья не хватит». У него теория существовала. В каждой женщине есть изюминка. Надо ее только отыскать. «Погодите», — спохватился болтун. «А вы ему кем приходитесь?» Я удрученно молчала. Ответ на такой простой вопрос я забыла приготовить. «Стойте, стойте!» — воскликнул администратор. «Я же догадался. Вы из милиции и пришли кое-чего узнать об убитом. Я ведь прав?» «Интересно, чем я так похожа на представительницу правоохранительных органов? Ведь вот уже второй человек принимает меня за оперативницу». «Конечно, прав», — не дожидаясь ответа, ответил администратор. «Знаете, я обладаю экстрасенсорными способностями. Могу головную боль убрать, а уж людей чую. Даже актеры врать перестали. Так что, если хотели скрыть факт своей принадлежности к славному племени синих шинелей, то здесь это не пройдет». И он противно захохотал, страшно довольный собой и своей проницательностью. Первый раз за всю жизнь мне пришла в голову мысль. А ведь врать-то очень просто. Надо только чуть-чуть составить мнение о собеседнике и выложить ему то, что он желает услышать. Подтвердить, так сказать, мнение о себе. Вот, например, Льву Валерьяновичу даже не придется ничего объяснять. Сам придумал, сам поверил, сам страшно горд своей прозорливостью. Но умела же я уходить, улыбаться со сцены, чувствуя в душе слезы и горечь. Отчего бы не попробовать чуть-чуть поиграть и в жизни? Я вздохнула и развела руками. «Да, с таким человеком, как вы, непросто. Честно говоря, я придумала байку, будто являюсь одной из его бывших любовниц и хочу узнать день похорон. Однако вы меня сразу раскусили». Лев Валерьянович потер руки. «Ну, я бы вам не поверил. Вы совершенно не похожи на предмет Котькиного интереса». «Почему? Слишком стара? Кстати, а сколько ему лет?» 38. А насчет возраста вы не правы. Годы для нашего котика не имели никакого значения. Один раз он полгода провел с дамой, давным-давно отпраздновавши свое 50-летие. Просто всех его женщин объединяло одно. Все они были несчастненькие. «А можно поподробнее?» — спросила я, устроившись поудобнее в продавленном кресле. «Желательно с именами, фамилиями и адресами». Администратор усмехнулся. «Я, знаете ли, не вел его донжуанский список. Могу сказать только, что в театре полно молодых, красивых актрис, а Костя к ним даже не приближался». «Почему?» «Ему нужны были дамы другого сорта, слегка ущербные, не слишком хорошо зарабатывающие, не больно умные и талантливые, с неустроенной личной жизнью. Знаете, такие аккуратно одетые, причесанные, абсолютно правильные. Сидят они в метро, кроссворды разгадывают. Они, как правило, отличные хозяйки и матери, жуткие зануды, не способные ни на какие экстравагантные поступки. Все у них по плану. Покупка шубы, уборка, стирка. У меня от таких скулы сводит. А Котька только с ними дело и имел. Еще ему нужно было, чтобы дама стояла чуть ниже по социальной лестнице, восхищалась им и закатывала глаза. С актрисами такое не проходит. Тут подавай шубы, конфеты, букеты, терпи капризы, словом, стервы. А Котик ведь сам желал быть объектом поклонения. До смешного доходило. Прикиньте на минуту. Играем в Дон Кихота. Три главные роли, пять второстепенных и куча проходных персонажей с двумя репликами типа «Вот ваш обед». Костик имеет два выхода. В общей сложности находится на сцене 1,5 минуты. Потом занавес. Все кланяются. Зрители рукоплещут. И тут из зала выходит дама с огромной корзиной цветов. Наш Дон Кихот приосанился. Думал, ему несут. Да не тут-то было. Тетка прямиком к Костику и вручает розы. Народ чуть не умер со смеха. А он ничего, обрадовался. «Назовите хоть какую-нибудь фамилию», — потребовала я. Лев Валерьянович в задумчивости покрутил коробочку со скрепками, потом вздохнул и произнес. «Знаете, есть одна дама, которая может про него рассказать абсолютно все, ну, прямо всю подноготную. Только ключик к ней надо подобрать». «Кто это?» Администратор усмехнулся. «Да жена нашего охранника, Ленка Литвинова. Костик с ней романчик завел. Можно сказать, принципы свои нарушил. Он с замужними предпочитал не связываться, а тут оскоромился. 1,5 года такая любовь-морковь творилась. Сеня, муж, прямо черный ходил. Один раз даже подраться с Котькой решил. Мы их еле-еле растащили. Но затем развод последовал. Ленка, наверное, надеялась, что кавалер из порядочности на ней женится. Да ведь просчиталась. С годок еще погужевались. И чао, бомбина, сори. Так она за Котькой в 3 глаза следила. Прямо гестапо. Хотите, я ей позвоню?» И, не дожидаясь моего ответа, он схватил телефон и затрещал в трубку. «Ленусь, привет! Занята? Сейчас к тебе женщина придет, вернее, сотрудница из уголовного розыска. Поручили вести дело об убийстве Костика. Ты уж встреть ее поласковее». Из мембраны донеслись писк и гудки. «Ладненько», — сказал администратор, — «топайте в гладильню». «Куда?» «Да Лена у нас костюмером работает. Через сцену налево вниз, потом по железной лестнице направо, у огнетушителя. Да, впрочем, пошли, сам провожу». Он резко встал, и я увидела у него на ногах ботинки на огромной толстенной подметке, 10 сантиметров, не меньше. Обычно такую обувь носят низкорослые мужчины. Путь по закоулкам длился 10 минут. Сама я ни за что не нашла бы нужное помещение. Наконец Лев Валерьянович притормозил у обшарпанной двери и, рывком открывая ее, крикнул. «Ленуська, принимай гостей!» «А я никого не жду», — донеслось из глубины. Администратор подтолкнул меня в спину. «Идите, идите спокойно. У нее просто плохое настроение». Мы вошли в большое помещение, сплошь завешанное всевозможными платьями, костюмами и пальто. В воздухе сильно пахло пылью. Я уже приготовилась начать чихать, но нос почему-то даже не зачесался. У окна, возле широкой гладильной доски, с допотопным чугунным утюгом в руках, стояла женщина. На первый взгляд ничего особенного. Из таких теток неопределенного возраста и 50-го размера в основном и состоит толпа в метро. Да и лицо не привлекало внимания. Простоватое, круглое, с мягким носом картошкой и маловыразительными голубыми глазами. «Занята я!» — отрезала тетка, плюхая чугунину на ярко-красный камзол. «Некогда мне с вами лясы точить!» «Какой у вас утюг? Прямо раритет!» — невольно восхитилась я. «А то!» — отозвалась гладильщица, со вкусом поплевывая на раскаленную подошву. «Все эти тефали и мулинексы только для блузок и годятся, а вот чтобы сукно привести в порядок, тяжесть нужна». Она со вздохом поставила тяжеленный кусок железа на плитку и отрубила. «Зря притопали. Ничего не знаю и знать не хочу. Умер, и ладно. Значит, достал кого-то». «Угу, например, Сеню», — хмыкнул Лев Валерьянович. «Или бабу какую, раз за ножик схватилась и молодца прирезала». Я отметила, что администратор абсолютно не в курсе, каким способом Костю отправили на тот свет. Тяжело разговаривать с женщиной, которая настроена агрессивно, и совершенно не представляю, как можно ее умаслить. Лена тем временем отступила к подоконнику и прошипела, как разъяренная кошка. «Ты чего имеешь в виду?» «Да ничего особенного», — кротко ответил Лев Валерьянович. «Просто какая-то из баб, кого Костик водил за нос и обещал жениться, устала поджидать свадьбу и ухватилась за тесак. Или обманутый муж». «Не смей даже намекать на Сеню», — продолжила Лена. «Он святой». «Угу», — хмыкнул администратор. «Это ты поэтому от него удрала?» Круглощекое лицо Литвиновой украсилось красными пятнами. Она закусила губу, но Лев Валерьянович, как ни в чем не бывало, вещал дальше. «Ты, Ленка, кончай дуры прикидываться. Дело-то серьезное. О твоих отношениях с Котькой даже кошки знают. Спасибо мне скажи, что привел майора к тебе сюда. Поговорите тихонечко, без протокола и свидетелей. А когда приятный разговор идет, это ж не допрос, это милая беседа. Ведь правда?» Он выжидательно глянул на меня. Вот ведь хмырь, и звание мне подходящее пристроил. Но все его действия были мне на руку, и я молча кивнула. «Никто тебя ни в чем не подозревает», — продолжал петь администратор. «И лучше побалакать тут. На Петровке знаешь, как неуютно? Стол железный, стул железный, все к полу привинчено, на окошках решетки, а здесь в своих стенах как-никак. А разговора все равно не избежать. Не я, так кто другой про тебя расплетет. Только я к тебе хорошо отношусь и привел майора потихонечку, а другой, например, Ленька Греков, по всему театру понесется с воплем: «Где Литвинова? Где Литвинова?» К ней милиция пришла. «Ну, мало тебе судачили. Еще, что ли, захотелось?» Лена шумно вздохнула. Дурная красота медленно покинула ее лицо. К щекам вернулся нормальный цвет. «Вот и умница», — подхватил администратор. «Поболтайте тут пока, а я испаряюсь». С этими словами он ужом скользнул в коридор, и мы остались вдвоем. Неожиданно гладильщица шумно вздохнула, рухнула на табурет и, кивнув на пустой обшарпанный стул, безнадежно сказала: «Чего уж там, садитесь. Левчик прав. Давайте-ка тут побеседуем, коли нужда заставляет. Только я его не убивала, и Сеня никогда не стал бы ножом резать. Вот из пистолета мог в состоянии аффекта пальнуть, а ножом никогда». «Отчего вы решили, что Константина ударили колюще-режущим предметом?» — Решила я подделаться под милицейский жаргон. «Как?» — оторопела Лена. Я пожала плечами. Катукова убили выстрелом в голову. Костюмерша вновь покраснела. «Боже мой! Но Сеня не мог!»